Ну как, не барагозили? Нет, Панкратович, все нормально, обрабатывая иглы, ответил Владимир. Авторитет был его последним пациентом на сегодня. А в горы из Иванов, сколько у него ходок? 3, ответил бывший городовой. Прощелыга известный, самый неуловимый манвихер на моей памяти. Натуральная легенда в узких кругах. Брали его, когда ему самому было нужно на зоне оказаться. Владимир лишь кивнул. Поработать с губернской элитой криминала настоятельно рекомендовал Матвей Панкратович. Он же через свои старые связи организовал пару клиентов и через сексотов, которых у отставного городового оказалась настоящая тьма, запустил волну слухов, так или иначе направленных на создание определенной репутации у Владимира и очернение репутации Папахина молодого человека, заблаговременно выбивая у того почву из-под ног. Казак смотрел в будущее, предвидя проблемы с Викой и отцом молодых людей, который наверняка подтянет братков к решению вопроса. Инициатива Матвея Панкратовича должна была напрочь связать руки господина Чаровникова в Энске, а с криминалом казак рассудил так: простые шестерки к целителю не пойдут, а от авторитетов так и так никуда не деться, лучше уж с ними работать на собственных условиях, заранее обозначив рамки сотрудничества, очертив их строго подзаконными актами, чем ждать, когда они подберут к нему ключики с какой-нибудь неожиданной стороны. Выслушав казака, Владимир согласился с его доводами, поставив только одно условие: пациенты, назовем их так, приезжают к нему. Разъезжать по малинам Владимир не собирался. С другой стороны, всем прекрасно известно, что осведомители криминальных боссов работают не хуже агентов спецслужб. Наверняка у боссов уже есть своеобразные папочки на героя-орденоносца, они давно прокачали ситуацию и в случае необходимости перед ними не встанет вопрос, за кого вписаться в конфликте отца и детей. Матвей Панкратович и Владимир небезосновательно надеялись, что выбор будет в их пользу. Сам Матвей Панкратович по-прежнему исправно исполнял добровольно взятые на себя функции связующего звена с различными ветеранскими организациями, и Владимир в приемные дни бесплатно принимал одного-двух отставников, отдавая предпочтение младшим чинам. Китайские капли также имели вполне себе доморощенное происхождение. Седые волхвы борозды не испортит. Ведогар знал рецепт, а Владимир его тщательно воспроизвел, только залегендировал за бугорным происхождением, чтобы не быть погребенным заказами, так как варить зелье действительно оказалось выматывающей морокой. Бззвы, бззвы, бззвы, бззвы. Телефон, поставленный в режим вибрации, не унимался. Бззвы. Замолкнув ненадолго, лежащий на подоконнике мобильник вновь разродился раздражающей вибрацией. «Извини, Катюша, я отвечу на вызов, а то, чувствую, телефон всю душу из нас вынет, видишь, как надрывается», бросив на подоконник раздраженный взгляд, сказал Владимир девочке, лежащей на массажном столе. «Мама, Инесса Александровна, мы почти закончили. Катя пусть немного полежит, нагрузку ей давать постепенно, каждый день увеличивайте прогулки на 5-10 минут. Завтра у нас последние сеансы, можно будет поздравить вас с выздоровлением». Зло скрипя зубами, Владимир подошел к подоконнику, в уме продумывая желчный монолог, который навсегда отобьет надоедливому абоненту желание звонить на его номер, но придуманная речь мгновенно выветрилась из головы, стоило разглядеть имя того, кто посмел его беспокоить в неурочное время. «Да, слушаю, Вика», почти крикнул в трубку Владимир. «Вов, я в электричке». «Где ты? Я не понял», резкий гудок заглушил слова сестры. «В электричке», повторила Вика. «Еду в сторону». «Какого?» Пытаясь сообразить, на какой электричке и куда едет мелкая ягоза, пробормотал Владимир. «Я сбежала». Не став рассусоливать, перешла к главному Вика. «Я вчера последний экзамен сдала, а сегодня залезла в сейф, но Мамахин застукала, что я сперла документы. Пришлось срочно рвать когти». Папахин полицию из прикормленных и братков подключил, слетелись, как мухи на гуана, словно волка обложили, козлы позорные. Еле проскользнула мимо них на вокзале, хорошо я многих на рожу знаю и парики с курткой успела в сумку кинуть. Проканала за брюнетку в кепке и запрыгнула в первую отходящую электричку. «Что мне делать, Вов? Ты почему мне сразу не позвонила? Блин, умный такой. Мобила к хрену в ноль разрядилась. Где ее было заряжать? Я ее только-только от подлокотника в электричке зарядила и сразу тебя набрала, а ты еще и трубку не берешь. Ладно, извини, зря бы канул. Так, мелкая, не паникуй, сейчас что-нибудь придумаем». Отключив телефон и попрощавшись с Катюшей и Инессой Александровной, последнее начало греть уши, что было абсолютно нежелательно, Владимир побежал к Матвею Панкратовичу. «Так-так, вы, дери вашу налево, башибузуки с сестрой, с вами только за зипуном ходить, одним миром мазаны, от папки своего недалеко ушли, медвежатница 63, дери ее козу, куда она, говоришь, едет». Владимир перезвонил Вике и уточнил маршрут электрички. «Ты спроси, она Екатеринославку проехала», – ожил бывший городовой. «Екатеринославка будет через 20 минут», – сообщила Вика. Уже проще, обернувшись за спину, казак попросил супругу принести ему телефон. Через пару минут Матвей Панкратович сумел дозвониться до старого сослуживца, проживавшего в озвученной выше Екатеринославке. «Мелкая, слушай внимательно», – получив инструкции, Владимир вновь набрал сестру. «Выходи в Екатеринославке». Минут через 20 на вокзал подъедет старый зеленый Тобол, фотографию водителя я тебе сейчас скину, переночуешь у него, а утром я тебя заберу, поняла, поняла, разревелась в трубку Вика. Так, мелкая, сопли подбери, рыкнул Владимир, представь, за тобой человек приедет, а ты вся в зеленых соплях, как раз под его рыдван, иди ты, отбилась сестра, в свою очередь перейдя со всхлипываний на возмущенное рычание. Другое дело, пробормотал Владимир, набирая номер Рихтера. После нескольких гудков адвокат ответил на вызов. «Привет, Виктор, и тебе не хворать, запускай шарманку, а во, понял, сделаю в лучшем виде, а, Вика тиснула документы, завтра мы будем в Энске, все, отбой до завтра». Переодевшись у себя и налив в термос крепкий кофе, Владимир собрался ехать на пункт проката автомобилей. Давно было пора купить себе что-нибудь простое и неприхотливое в эксплуатации, но никак руки не доходили. Куда ему мотаться? Последний аргумент перевешивал в споре хомяка и жабы, но, когда машина понадобилась, ее под попой не оказалось. Мал золотник, да дорог, лучше пусть на стоянке рядом с домой стоит, чем в другой раз на пункт проката ехать, поэтому грызун и земноводные получили по нокауту, а Виктор принял окончательное решение обзаводиться четырехколесным другом. Куда собрался? Остановил Владимира на пороге Матвей Панкратович. За сестрой, в недоумении вздернул брови Огнев. Угу, ежу понятно, что за сестрой, чай мы не дурные, разумение имеем. Пошли, Катюша вкусного борща наварила, перекусим и поедем вдвоем на моей машине. Тебя одного оставлять нельзя, за вами, башибузуки, глаз да глаз нужен, иначе ты со своей медвежатницей ограбишь пару банков по дороге и кассу налетом прихватишь. Спасибо, Панкратович, сочтемся, ядрит твою, что встал? Пошли кушать. Глава 10. Всем, кому я должен, решение может быть обжаловано. Судья продолжала еще что-то говорить монотонным речитативом, но Владимир ее уже не слышал и не слушал. Они выиграли, победили, прорвались через все препоны. В отличие от старшего брата, Вика не сдерживала чувств, на Ниве слезоразлива заткнув за пояс царевну Несмеяну. Правда, в этот раз серебристые капли звенели радостью и облегчением. Протянув левую руку в сторону, Владимир прижал сестру к себе. «Все, мы победили, мелкая. Все хорошо, Викуля», – прошептал он, отеческим жестом пригладив волосы на голове Вики. Физически ощущая плети незамутненной ненависти, хлеставшие по нему со стороны отца и мачехи, Владимир демонстративно не обращал на них внимания, всеми силами абстрагируясь от мыслей, что недоброй памяти папаша ни за что не оставит их в покое и непременно ввяжется в новую судебную тяжбу в суде высшей инстанции. Пусть, нехай с ним, все равно у него не выгорит. Виктор Рихтер высказывался в однозначном ключе, что стоит им выйти победителями в суде первичной инстанции, а спорить его решение он никому не даст. Тем более мать Вики знатно подставилась с договором на обучение дочери в закрытой школе и, что самое неприятное для нее, подставила мужа и руководство школы. Владимир не пожалел денег на почерковедческую и дактилоскопические экспертизы. На жестких целлулоидных файлах под бумаги осталось много пальчиков, и не все они принадлежали Вике и мачехе. Пальчики директора школы там тоже нашлись. Эксперты криминалистической лаборатории выдали заключение, исключающее двоякое толкование по всем вопросам. Виктор тоже с лихвой отработал каждую копеечку, вложенную в его услуги. Чаровниковы оказались биты по всем фронтам. Местные братки, подтянутые отцом, оглядываясь на губернских авторитетов, не горели желанием ввязываться в тухлое дело, а приехавшие с батей, получили настоятельный совет не мутить воду почем зря, тем более за пацана вписались полицейские чины и старички-ветераны, по сей день вхожие к высоким начальникам, причем некоторые из них, Как говорится, ногой открывают двери кабинетов. Хотите ввязаться в галимый тухляк и заработать проблемы? Ваше право, только потом не жалуйтесь, если вас начнут прессовать. С другой стороны, среди авторитетных людей давно гуляют нехорошие слухи. Отец бросил сына гнить на шконке, даже грева никакого ему не передавал. Как-то не по-пацански это. Да, это только слухи, но дыма без огня, как известно, не бывает, учитывая, что начальник СИЗа слухи никак не опровергал. А тут еще на суде в который раз всплыла информация о махинациях со страховками и откровенным крысятничеством со счетом старика Огнева. На фоне этого у многих заинтересованных людей к господину Чаровникову начали возникать не совсем приятные вопросы, поэтому папаша остерегся размахиваться на всю катушку. Удачно сложилось, что широкая публика осталась в неведении наград Владимира. Виктор Рихтер как-то удачно перетер тему в кулуарах, осведомив как можно меньше людей, не считая напрямую заинтересованных лиц и судью. Как ему это удалось, упрямый потомок аздзейских немцев держал в секрете. Тайну Виктор не выдал даже за бутылку дорогого марочного коньяка, хотя горячительно облизал со всех сторон взглядом, уложил в пухлый портфельчик и уволок свою адвокатскую норку, чтобы согреваться солнечным напитком холодными зимними вечерами, тем паче в его загородном домике, доставшемся от деда, завершается ремонт камина. Коньяк, вспоминая щедрость клиента, Рихтер будет смаковать под треск поленьев и льющееся на него живое тепло огня, только так можно достигнуть настоящей дзыны буддистское просветление. А выяснять, как и что, да кто какую руку потер не надо это, Владимир, ни к чему тебе в чужую кухню соваться. Пойми, в каждом горшочке свои заморочки. До последнего дня Вика из дома никуда не выходила одна. Боялась до чертиков вновь оказаться в ненавистных стенах родительского дома или где похуже. У отца имелась возможность законопатить непокорную дочь туда, куда Макар телят не гонял и где волки по нужде боялись приседать. Брат и сестра на полном серьезе опасались похищения последней, тем более вокруг доходного дома Екатерины Свешниковой постоянно крутились мутные личности, бесследно растворяющие в узких переулках, стоило на горизонте появиться полицейскому экипажу или наряду с городовым или околоточным. Периодически недалеко от дома парковались и часами стояли без движения машины с наглухо тонированными окнами и номерами, заляпанными грязью. Водители и пассажиры, если таковые были, не покидали транспортные средства. Даже тупому было понятно, что это ж неспроста, а если не счесть за труд и пошевелить извилинами, любой имбецил приходил к логическому выводу о цели и причинах интереса наблюдателей. Постоянное давление сильно действовало на нервы и не способствовало спокойствию, тем более местные боссы, посчитав долги выплаченными, на данном этапе дистанцировались от семейных разборок и умыли руки. Устав гонять пришельцев, Матвей Панкратович задействовал старые связи, что с большой вероятностью уберегло Вику и Владимира от непредсказуемых и неприятных последствий. Новый городовой оказался настоящим асом в организации полицейских патрулей, распугивавших проходимцев. Сам Владимир крутился так, что белки из колес нервно покуривали в сторонке. Не дожидаясь судебных решений, он занялся устройством Вики в колледж и собственным восстановлением в университете, с которым возникли неожиданные проблемы. Действительно, пожимал Владимир плечами, когда в его жизни все было легко и просто, а не через пень-колоду. И не припомнить уже, если с вопрос дальнейшего образования Вики решился легко и просто, тем более портфолио сестры пестрело похвальными листами и различными грамотами призовых мест на олимпиадах, да и спортивные удостоверения с сертификатами накидывали девушке очков в глазах приемной комиссии, то Владимиру повезло куда меньше. Внезапно выяснилось, что решение суда, конечно, обязательно к исполнению, но ректор имеет право назначить квалификационную комиссию для оценки багажа знаний студента, пропустившего целый год. Что вы, действия руководства университета ни в коей мере не нарушают закон, ни на йоту. Никаких экзаменов господину Огневу сдавать не придется, руководство университета чтит уголовный кодекс, а учитывая факт расширения юридического отдела, оно, сиречь руководство, подобно броне обложилось бумагами, чтобы к нему не подкопались. Дичь дичайшая, но законы и постановления, принятые во время Второй Великой войны, никто не отменил. Постановления, призванные защищать вернувшихся с фронта студентов, отвоевавших несколько лет, дышлом развернулись в сторону Владимира. От столь неприкрытой заботы хотелось крепко обнять ректора с юристами за шею и душить. Внешне инициатива выглядела красиво. Если комиссию, состоящую из уважаемых профессоров, удовлетворят знания молодого человека, который на момент отчисления должен был сдать зимнюю сессию, то он имеет право учиться без всяких ограничений и сразу со второго семестра. Зачем ему повторять пройденный материал? Правда, в медовом благолепии отдавала смрадом ложка дегтя. Квалификационная комиссия начинала работу после завершения приемных экзаменов. То есть изюминка крылась в невозможности перевестись на другой факультет до окончания квалификации, а сдать экзамены на общих основаниях мешал юридический казус, согласно которого Огнев числился студентом с определенными нюансами. Империя не запрещает одновременно учиться нескольким специальностям, только очно вы можете учиться в одном заведении, в остальных – заочно. Гладко было на бумаге, в жизни же кругом овраги. Владимир сомневался, что он сумеет миновать барьер вступительных экзаменов даже на заочное обучение, а комиссия, состоящая из старых пердунов, подпевал ректора, оценит его знания в положительном ключе. На этом и строился расчет, не мытьем, так катаньем вышибить Огнева прочь. Ты хоть заучись и будь гением семи пядей во лбу, старички всегда найдут на чем подловить и ткнуть рылом. Логически напрашивающийся выход с отчислением и поступлением в другое высшее учебное заведение или в медуниверситет столкнулись с общей линией поведения руководства учебных заведений. Ректор элементарно спелись, выступив общими фронтом против конкретного молодого человека. Звучит как бред умалишенного, но в глазах Владимира ситуация выглядела именно так. Разрываясь между судом, колледжем, университетом и массажным салоном, который чуть ли не с боем осаждали страждущие, Владимир не знал, за что хвататься, начиная мысленно опускать руки, пока за день до победного заседания суда к нему на прием не попала барыня, страдающая болями в районе тазобедренных суставов. Охая под пальцами массажиста, Ольга Александровна делилась с Владимиром, как со старой подругой, что в первых числах июня в НСК прилетал целый табор проверяющих из имперской канцелярии и министерства двора. Ох, какие в Москве красавчики и импозантные мужчины, через одного бароны, графа и князья. Просто песня одинокой вдовы, готовой сердцем отогреть ледяных аристократов. Жаль, ни один из них не обратил на нее внимания, зато пара князей о чем-то долго беседовала с ректором университета. Записная сплетница как бы между делом делилась слухами и новостями, а Владимира будто молнией поразила. Внезапно он догадался, откуда ветер дует. Проснувшиеся инстинкты и шестое чувство во все горло вопили, что, получив по сапатке в Москве, княгини Баритинские не смирились и нашли таки способ насолить обидчику. Закончив в тот день с приемом, Владимир надолго погрузился в информационную сеть. Паранойя ни в какую не желала успокаиваться. Визит в Энское болото столь представительных персон не мог остаться без освещения и внимания высших сословий губернского общества, он и не остался. Архив пестрел фото-видеоматериалами, а сравнив, кто и где из высоких гостей работал ранее, Владимир провел ниточки к княгиням Баритинским, что взялись за него через вторых и третьих лиц. Когда Вика, взвалившая на свои плечи обязанности администратора его салона, медсестры и санитарки в одном лице, свалилась спать без задних ног, Владимир, запершись в своей комнате, долго кидал на стол кости. Ведогар слыл асом в гадании, впрочем, Ласка нисколько ему не уступал, пройдя обучение у бывшего жреца Сыта, которого выкупил из рабства у ливийцев. Служитель бога ярости, хаоса, войны и смерти, единственного божества, способного во тьме победить змея Апопа, оказался и сам непрост. Жрец бога воина и сам был не прочь покрутить копьем или хапешем. На удивление, два бывших раба нашли много общего друг у друга, особенно в любви к оружию. Да, давно это было и памяти о богах тех не осталось, но как Владимир не бросал кости, какие бы наговоры ни читал, результат не менялся. Тетки таким иезуитским способом через вторые и третьи руки мстили дважды обидчику, вину за фиаско на приеме с последующей опалой они тоже взвалили на него, курицы безмозглые. Сыпав гадальные кости в кожаный мешочек и плотно затянув тесемки, Владимир убрал его в сейф, достав из несгораемого железного ящика с кодированным замком на дверце обычный почтовый конверт с несколькими темными волосками внутри. Долг платежом красен, а долги надо раздавать, тем более я обещал. Через несколько часов, подслеповато прищурившись глазами, красными из-за полопавшихся капилляров, Владимир убрал в сейф картонную коробочку с маленькой, вручную изготовленной куклой, к тряпичной голове которой были приклеены извлеченные из конверта волоски. «Все, спать, спать, спать, завтра в суд, а я вампира косплею». «Ой, Вова, смотри!» Убрав сорванный букетик ромашки в полотняную сумку, Вика пальцем указала в сторону разлапистых кустиков дикой малины, росших на краю лесной поляны. «Смотри», — повторила сестра. «Малиновка», — улыбнулся Владимир, протягивая в сторону печуги раскрытую ладонь. На движение человека птах с ярким оперением на груди возмущенно цвиркнул и перебрался повыше, на ветку орешника, но далеко улетать не стал. «Не бойся, маленький», — осторожно прошептала Вика, высыпая на ладонь брата несколько заранее наловленных мух и оводов. «Теперь замри», — ответно шепнул Владимир. Птах на ветке надул грудку, тоненько пикнул и начал заинтересованно сверкать бусинками глаз. Сорвавшись с ветки, птичка принялась кружить над головами брата и сестры, в конце концов аккуратно спланировав на ладонь Виктора. Ухватившись острыми коготками за безымянный палец, птах цапнул клювом несколько мух и стрелой умчался в сумрак рёлки. «Твоя очередь!» Вика чуть ли не подпрыгивала от нетерпения и возбуждения. «Успокойся!» — принялся наставлять Владимир. «Представь, что ты в храме. Одна, кругом умиротворяющая тишина, мир в душе и спокойствие». Прищурив глаза и вытянув вперед ладонь с угощением, Вика замерла с полуулыбкой Джоконды на устах. В этот раз красногрудый птах обошелся без прелюдий с осторожным облетом вокруг и тревожным подсверкиванием. Вынырнув из лесного полусумрака, он сразу опустился на мягкую ладошку Вики, которая замерла в немом восхищении. Набив клюв подношением, малиновка вспорхнула с места, умчавшись в том же направлении, что и первый раз. «В гнездо полетел», — тихо сказал Владимир, возвращаясь к сбору трав. «Птенчиков кормить, вау!» Вика, все еще находясь под впечатлением от того, что ей удалось или посчастливилось с ладони покормить птичку, раскинув руки в стороны, спиной упала на траву. «А ты не хотела в лес идти?» — поддел Владимир, махая рукой в сторону. «Там, за чащей лосиха с маленьким лосенком ходит. Звать будем?» «Нет, лоси для меня слишком», — закрылась ладошкой от солнца Вика. «Мне белочки и зайчики мили». «Да, значит, с малышкой познакомиться не хочешь?» «Какой малышкой?» Привстала Вика, округляя глаза на небольшого узкотелого зверька с коричнево-рыжеватой спинкой и белой грудкой, взобравшегося на левое плечо Владимира и теперь хитро поглядывающего темными блестящими глазками на развалившуюся на земле человеческую самку. Прянув маленькими округлыми ушками, зверек, быстро перебирая короткими лапками, переместился на рюкзак сборщика трав, сунув узкую мордочку в один из боковых кармашков. «Это же ласка, да?» — встала на колени Вика. «Она самая, малышкой кличут». Между тем сама обсуждаемая короткохвостая персона нетерпеливо чирикнула и полностью забралась в карман, выбравшись оттуда с куском вареной колбасы в бумажной салфетке. Крутнувшись вокруг ног Владимира, рыжая стрела скрылась в малиннике. Глядя на брата, Вика неожиданно весело расхохоталась. «Ой, не могу, ой, держите меня семеро. Чего ржешь, как оглашенная, Белоснежик и семь гномих, ха-ха-ха. Если ты еще запоешь, будет полное попадание в образ. Птички, лосята, белочки и ласки, Диснейленд на минималках. Я не удивлюсь, если сейчас из-за пенька ушастый Микки Маус выползет. Вов, как это у тебя получается? Надо просто знать лес и относиться к нему с любовью и уважением», — пожал плечами Владимир, вспоминая Ведогора с его глубокими знаниями окружающего мира. «Звери и птицы никогда не пойдут навстречу к плохому человеку. А ты, значит, хороший?» — выстрелила провокационным вопросом Вика. «А я просто человек», — не поддался на провокацию Владимир, — «со всеми человеческими пороками и добродетелями. Родных люблю и защищаю, врагов стараюсь уничтожать. Не мне судить, плохой я или хороший. Для тебя я, к примеру, хороший, где-то даже замечательный. А взять того же нашего папашу, то его мнение окажется сильно противоположным твоему. Какой я для него человек, то-то и оно. Правда, его самого хорошим можно назвать с большой натяжкой. С очень-очень большой», — буркнула Вика. «Да и враг он из разряда так себе, больше нервы треплет и зудит, как комар. У животных другая оценка ценностей. Эй, хватит уже воровать». Пока брат и сестра разглагольствовали и философствовали, обнаглевшая ласка стырила из кармана рюкзака второй кусочек колбасы и, стелясь по земле, бодро улепетывала в укромное место. «Прикормил на свою голову», — сплюнул Владимир. «Нет, братик, не Белоснежек ты ни капельки. Нет в тебе слащавости и бархатного голоса. Тебе бы пару веток за спиной воткнуть и голову тиной болотной присыпать, вылитой лешей». Так, пропустив сравнение мимо ушей, Владимир повернулся к сестре. «Я гляжу, у тебя торба полная». «Нет, а почему?» «Давай, давай, Паши, до вечера еще далеко. Ромашки сами себя не сорвут. Давай, впрягайся, лошадка. Сатрап. Как мышь на крупу надулась Вика, но к сбору приступила. Правда, хватило ее всего лишь на 20 минут. Вов, чего тебе, мелкая? Я тебя спросить хотела, да все не решалось. Сегодня, значит, решилась. Ну, потупила взор Вика. Спрашивай, раз хотела. Вов, а почему ты на суде? Ну, почему вы с Виктором об орденах на суде умолчали? Я понимаю, что судья в курсе, но как-то ее решение не совсем логичным получается. Закладка на будущее, мелкая, заворачивая собранные травы в мягкую тряпицу, ответил Владимир. Папаша, как ты понимаешь, не успокоится. В суд высшей инстанции он 100% пойдет, точнее, уже пошел, здесь и сыграет наш козырь из рукава, это первое. А второе, а на второй план выходит желание хорошенько подергать старых университетских козлов за бороды и стукнуть их лбами, потоптавшись по репутации. Можно сказать, что княгини Баритинские твоего большого брата ткнули носом в мерде, что по-французски означает отходы жизнедеятельности организма. Дамы интригами и чужими ручками сумели подстроить несколько пакостей обидчику их ненаглядного сыночки, почему бы и мне не воспользоваться их оружием? И как тебе помогут ордена? О, они очень помогут, помяни мое слово, с пафосом выдал Владимир. Добрым словом и орденами можно добиться намного больше, чем просто добрым словом. Нет, ты посмотри на эту паразитку. Рыжая проныра окончательно распотрошила карман рюкзака, скрываясь в кустах с куском хлеба, который раньше был заготовкой бутерброда. Ладно, мелкая, план по сбору на сегодня мы выполнили, следующий раз по травы пойдем в полнолуние. А я оборотнем не стану, не станешь, а вампиром, и вампиром не станешь. Заноза в заднице не вампиром, ни оборотнем стать не может. Небо, где были мои мозги? У тебя есть мозги? Были. Пока ты их чайной ложечкой не вычерпала. Куда? Нет там больше ничего. Последняя фраза относилась к бесстыжей ласке, вновь принявшейся кружить вокруг спущенного на землю рюкзака с разнотравьем. Ты все сожрала, утроба ненасытная. Возмущенно чирикнув, малышка растворилась под сенью малинника, только рыжий хвостик вильнул. Вов, спрашивай уже, хватит вовкать. Продевая руки в лямки рюкзака, процедил Владимир. А княгиням ты мстить будешь? Уже, щелкая пластиковыми карабинами и застежками, ответил Владимир. Но я тебе ничего не говорил, мелкая. Заруби себе на носу и молчи в тряпочку, усекла. Ярко светились высокие стрельчатые окна особняка 18 века постройки, уже третий век кряду служившего штаб-квартирой дворянского собрания Энской губернии. Нынешнее собрание не было плановым, собираем раз в 3 года, а являлось чрезвычайным, созванным по разрешению губернатора. Предводитель губернского дворянства, как одной из самых значимых общественных организаций, предлагал обсудить инициативы императора по усилению роли дворян Российской империи. Его Величество напоминал, кто такие дворяне и за какие дела или подвиги ими становились подданные императора. Дворяне не должны прожигать жизнь в увеселениях или тупо влачить существование в виде рантье, живущих с процентов, это деградация и путь в никуда. Российские дворяне обязаны двигать страну вперед. Они обязаны вернуть себе славу локомотивов развития державы, а не быть тормозами и якорями, что тянут страну в омут застоя. К тому же на носу были выборы в Государственную и губернские думы, так что даже повода к собранию придумывать не пришлось. Да, его императорское величество зрит в корень. Дворянские собрания давно переросли себя. Где-то на уездном уровне они по-прежнему не способны заниматься ничем, кроме решения локальных общественных вопросов, но на уровне губернии они давно превратились в мощные политические центры, ведь ни для кого не секрет, что среди дворян хватает промышленников и крупных политических деятелей, чья деятельность так или иначе выходит за узкие рамки локальных общественных вопросов. Собрания не нарушают табу обсуждения государственного устройства, но в остальном права и обязанности общественной организации, объединяющей высшие сословия империи, должны быть расширены. Бланк приглашения в дворянское собрание пришел Владимиру из канцелярии губернатора, видимо, на адрес губернского секретаря пришли выписки из ей в канцелярии. Отныне в Энске на одного потомственного дворянина становилось больше. Покрутив в руках плотный картонный прямоугольник со скромным черно-серебристым тиснением без олиповатых вензелей, Владимир решил воспользоваться ситуацией, стрельнув по всем зайцам оптом. Огнев прекрасно понимал, что у губернатора на него определенные планы, Только кто сказал, что у него самого их нет? Награждение любого жителя губернии высокой государственной наградой само по себе способно вызвать повышенный общественный интерес, а двумя или тремя кряду так и подавно. Барон Корф, по-видимому, пытался снять самые сливки, особенно с учетом того, что молодой человек, он же герой-орденоносец, давно записан Бамондом в сторонники губернатора. У многих еще оставались свежие воспоминания о свержении с теневого трона паука Ермолова, поводом для которого послужил конфликт всесильного графа и простого студиозуса. Тогда многие головы полетели, еще больше сменили кабинеты на менее престижные, но были и те, кто взобрался наверх по карьерной лестнице, так что число благодарных и недоброжелателей уравновешивало друг друга. Больше двух часов Владимир откровенно скучал, слушая переливание из пустого в порожнее. Предводитель откровенно манкировал собственными обязанностями, пустив прения на самотек. Видимо, готовился сдать почетную должность ставленнику губернатора или, наоборот, крепко сидел в кресле, со всех сторон опекаемый бароном Корфом. Владимиру было откровенно плевать на местную политическую кухню. Чин по чину отметившись на входе, он набросил на себя отвод глаз и практически весь вечер, считая до начала светской тусовки, оставался незамеченным, явив себя миру только у фуршетного стола. Что ни говори, а проголодался он изрядно, вроде ничего не делал, прячась за спинами, а аппетитно гулял. Закидавшись канапешками и сбрызнув горло легким пуншем, Владимир хотел отойти в сторону парка, как был ненавязчиво перехвачен компанией под предводительством старого знакомца, акулы пера и пираньи чернильницы. Павел Сергеевич, за прошедший год сменивший табуретку редакции на мягкое кресло пресс-секретаря и советника губернатора, заматерел и набрался лоска, из маленького неуклюжего слоненка превратившись в настоящего мастодонта и динозавра губернской политики. Впрочем, журналистику Павел Сергеевич не забросил, по-прежнему выдавая по несколько статей в месяц, да и сейчас он желал взять у Владимира эксклюзивное интервью. Слово за слово завязалась непринужденная беседа, которую мастерски вел Павел Сергеевич, незаметно подводя собеседников и слушателей к необходимой или острой для него теме, обсудив которую компания переходила к другой или начинала рассматривать вроде бы закрытый вопрос с другого ракурса, только Владимир тоже старался не упускать нить беседы, раз за разом вворачивая тщательно продуманные фразы. Совершая эволюции по залу, компания то обзаводилась новыми членами, то сокращалась до 5-6 человек, в какой-то момент прибившись к свите губернатора, среди которой затесались ректоры местных высших учебных заведений. Под выпученные глаза ректоров, герой-орденоносца, рукопожатого самим императором и облобызанного императрицей, поприветствовали со всем пылом и жаром, и тут прозвучал вопрос, к которому уже Владимир незаметно подводил Павла Сергеевича. «Владимир, скажите, а как и кем вы видите себя в губернии Энске?» «Никем и никак не вижу», — абсолютно спокойно ответил Огнев. Удивление, воцарившееся в свите губернатора, можно было резать ножом. «Интересно, вы пошутили?» — попытался обернуть ситуацию в шутку Павел Сергеевич. Барон Корф лишь вздернул брови, требуя пояснений. «Понимаете, я никак не вижу себя в губернии, так как в следующем году планирую поступать, не стану говорить куда, чтобы не сглазить, но точно не в Энске. А чем вас не устраивают наши, скажем так, кузницы кадров?» Оглянувшись на ректоров, проявил интерес барон. «Что вы, ваше благородие, меня они устраивают. Фокус в том, что я их не устраиваю. В моей альма-матер создали комиссию по подтверждению квалификаций. Вроде как имеют право, только я не слыхал и в постановлениях не читал, что обладатели высших государственных наград подпадают под квалификационные комиссии. Поправьте меня, если я не прав. Но, видимо, Андрею Петровичу закон не писан. На льготы, которые распространяются на отслуживших в армии и положенные обладателям государственных наград, ректорат и администрация плевали с высокой колокольни. Что ж, я решил не переть буром, избавив университет от своего присутствия. Пусть живут и повышают престиж и репутацию университета как хотят, я же отказываюсь учиться под его крышей. Свои права я знаю, только мне надоело каждый раз доказывать их через суд. А на попытке поступить в медицинский я также потерпел фиаско. Зарезался на химии. Знаете, мне заявили, что с таким низким уровнем знаний дорога в медицину для меня заказана. Пользуясь случаем, хочу спросить у ректора медуниверситета, Борис Никифорович, вы, несомненно, гений в химии и биохимии, заслуженный врач со стажем, профессор медицинских наук, скажите, Сколько пациентов с детским церебральным параличом вы смогли вылечить с помощью знания химии и латинского языка? Ответом Владимиру послужила тишина, нарушаемая шлепанием губ и посвистом, пытающегося втянуть воздух ректора медуниверситета. Ни одного, если я правильно понимаю, дуболом, который сейчас находится перед вами, исцелил около 30 ребятишек. Это официально зарегистрированный и подтвержденный факт, не требующий доказательств, но химия, как известно, превыше всего. Что ж, исцеляйте пациентов химией, а я умываю руки. Тем более мне поступило несколько приглашений из других губерний, поэтому я рассматриваю вариант с переездом из НСК. Да, благодаря Андрею Петровичу и Борису Никифоровичу я в этом году пролетел с поступлением. С другой стороны, я благодарен им за появившееся время на подготовку и подтягивание уровня знаний. Я ответил на ваш вопрос, ваше благородие, исчерпывающе, ответил губернатор, прожигая яростным взглядом скукожившихся ректоров. Честь имею, господа, обозначив намек на полупоклон, Владимир поспешил покинуть компанию губернских чиновников дворянского сословия и дворянское собрание в целом. Мавр может удалиться. Жду вас завтра в 9 утра, холодно бросил губернатор ректором, взглядом показывая, что остаток вечера он обойдется без их сопровождения. Допрыгался Андрюша, направляясь в сторону парковки, сказал ректор медуниверситета коллеге. Завтра нас ноги вытрут и стружку снимут. Что делать будем? Вов, чего тебе? Бросил через плечо Владимир, аккуратно подвешивая пучок трав, стянутый пеньковой петелькой, на гвоздь, вбитый в несущую балку сарая на заднем дворе доходного дома. Раньше сарай служил дровяником, но после подсоединения дома к централизованному отоплению необходимость в нем отпала. Так и сгнила бы сараюшка, рассыпавшись в труху, не привлеки она внимания массажиста и травника в одном лице. За символическую денежку хозяйка с удовольствием сдала хозпостройку Владимиру в аренду. С помощью Матвея Панкратовича сарай за один день был приведен в порядок и приспособлен под сушку трав. Аптека отца и сына Острецовых, которым Владимир за процент отчислений передал несколько рецептов, давала на хлеб с маслом, обзаведясь несколькими филиалами, которые с годами имели все шансы превратиться в настоящую сеть. Но были рецепты зелий, передавать которые Огнев не планировал ни за какие коврижки, поэтому ему самому пришлось озаботиться правильным сбором и подготовкой трав. Некоторые недалекие индивидуумы могут считать, что сено, как его ни обзывай, сено и есть, в простоте своей, не думая о нюансах. Бывает, что травы, собранные ночью, дают иной эффект, чем дневной сбор, который также очень сильно зависит от способа хранения и сушки. Кладбищенская крапива не зря обладает чудодейственной силой. Выросшая на погосте, она обладает свойствами отгонять с глаз и проклятия. Сказка о братьях лебедях, конечно, ложь, но в ней намек. Крапивные рубашки сняли проклятие злой колдуньи. Знаешь, загадочно блеснув глазами и поведя ножкой, Вика, платочком стряхнув пыль и труху с сиденья, приземлилась на один из грубых самодельных табуретов, стоявших у рабочего верстака брата. «Не знаю», — буркнул Владимир, цепляя второй пучок на следующий гвоздь, «но, надеюсь, ты просветишь. Давай, колись, мелкая, я же вижу, как тебя распирает. Осчастлив мир уже, не тяни резину. Вов, ты помнишь Настю?» Поставив локти на верстак и возложив подбородок на сложенные домиком кисти рук, лукаво поинтересовалась Вика. «Какую Настю, о ком ты?» Поморщился Владимир, в уме перебирая разных Насти, не находя ни одной, на какой из них можно остановиться. Ни одна из предполагаемых обладательниц звонкого имени не подходила под категорию ехидного вопроса сестры. Светленькую такую блондиночку с васильковыми глазами испуганной лани. «Ах», — выдохнул Владимир, — «ты про эту Настю, жертву оборзевших московских мажоров. Помнится мне, она Анастасии представлялась. И с каких пор домашняя девочка, впервые выпущенная за ворота родового особняка, стала Настей?» «Ну», — стрельнула взглядом из-под щелки Вика, — «она вышла на меня по сети. Я же в Олимпиаде участвовала, а список участников с портфолио был в общем доступе. Вот она меня и отыскала». «О, как, ромашку подай, ага, спасибо. И давно вы на короткой ноге, так сказать, хотя меня другое интересует». «Что?» — состроила невинную мордашку Вика, как та кошка, чуя, что понадкусала чужое сало. «Как много ты успела ей про меня напеть?» «Да ладно тебе», — беспечно отмахнулась сестра, «я же помню, как между вами искры летали». «Какие искры, акстись, блаженная», — отмахнулся Владимир, перебирая травы на верстаке. «Да-да, а шея и уши у тебя с чего краснеют? Ой-ой, люди добрые, вы посмотрите на этого скромного монашка, ха-ха. Так что не мажься, братец, меня не обманешь. Ладно, я понял тебя, девочки, в уши ты вдула достаточно, но я тебя знаю с твоими заходами издалека. Вываливай, чего ты успела натворить и не мажься, как ты говоришь, мелкая, из тебя невинный агнец, как из меня балерина. И почему ты такой противный?» Надула губки Вика. «Не противного ты бы схарчила с костями и тапочками», — переживала и выплюнула. «Вон, с Екатерины Сергеевны и Панкратовича веревки вьешь. Скажешь, не так? Ну-ну, давай-давай, вываливай, пока я добрый, а то ведь могу и разозлиться, ты меня знаешь. Чур меня, чур!» — открестилась от мрачных перспектив Вика. «С Настей мы давно общаемся, просто переписываемся и по видеосвязи тоже. Ты мыслью по древу не растекайся, девочка моя, ты мне суть давай!» Подцепив ногой второй табурет и придвинув его к себе, Владимир сел напротив сестры. «Проболталось, что твой брат великий мануальный терапевт и целитель. Не совсем так, в глаза мне смотри, мелкая». Вика отвела взгляд в сторону. «Все с тобой ясно. Похвастать хотелось? Нет, тут другое, понимаешь?» Пошла в атаку Вика. Настя как-то пожаловалась, что у ее тетки никак не получается забеременеть. Что они только с мужем не делали, к каким только врачам не ходили, эко, все впустую. Там такая безнадега, что даже мне жутко стало. «Ага», — кивнул Владимир, — «и ты вспомнила про другую Настю, Рубцову, правильно? Тяжело с тобой разговаривать». «Да, про нее я и вспомнила, и про Ольгу Каминскую, и про, не помню, как ее, маленькая такая веселушка, Ковалева Инга, она самая, Инга. Я Насте про них рассказала, а та возьми и расскажи тетке. В общем, и когда ждать гостей?» — ухватил самую суть Владимир. «Настя с теткой и ее мужем приедут послезавтра». «Действительно, чего тянуть?» — вздохнул Владимир. «Вов, а, не теряйся, Настя мне нравится. Ты ей, кстати, тоже. Иди уже отсюда, сваха доморощенная». «И ничего, я не сваха, я же не слепая». Вика чуть помялась, втянула воздух и решительно вывалила: «Ты бы знал, какие про тебя слухи в школе ходили. Ну-ка, ну-ка», — навострил уши Владимир. «Что, ну-ка, весь такой неприступный, от девчонок на расстоянии держишься, они же не знали, что маман любую из них с грязью смешала бы, так что тебя начали подозревать в заднем приводе». «Убью», — утробно прорычал Владимир. Вика испуганно вздрогнула. «Не бойся, я Галке и Олеське шепотом пару раз поделилась, что как-то застала тебя с девицей с Нахаловки. Ну, там оба неглиже, все как полагается. Прости меня, но так было надо. Ты этих 40 должен помнить, они сплетню за полдня по всей школе разнесли, а с Нахаловскими ни одна из наших девчонок связываться не решится, так и сплетничали, что попик у нас бандюганный сынок его с бандюгановскими шмарами путается. Уж лучше так. Спасибо, блюстительница нравов, спасла от позора. Хорошо, что задницей не торгую. Тьфу, а теперь, душа моя, или ты помогаешь, или фьють отсюда». «Лучше фьють». Вика сбежала из сарая быстрее таракана, убегающего от включенного света. Проводив взглядом улепетывающую сестру, Владимир приложил ладонь к щеке, на которой когда-то был запечатлен горячий от смущения поцелуй. «Настя, значит, Наташа, проходи», — суетилась княгиня Ольга Баритинская. «А это кто с тобой?» Пропустив княжну Вяземскую в холл, Ольга во все глаза уставилась на высокую женщину гренадерских статей, причем стати тоже соответствовали росту и пропорциям барышни, заставляя княгиню завидовать черной завистью. Трудно с куцей единичкой соревноваться с плывущей впереди гостьей твердой, налитой четверочкой. А еще гренадерша, гордо вскинув подбородок, качнула толстенной, в руку взрослого мужчины, косой, спускавшейся до самой попы, утянутой в тугие джинсы. Темные брови в разлет, точеный нос и пухлые губы. Не просто кровь с молоком, а ух-ах-я-эх в десятой степени. Водятся женщины в русских селениях, не только коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, они эту избу сами подпалят и конягу в нее закинут, чтобы второй раз не возвращаться. Вероника Наумовна Твердова, прошу любить и жаловать, представила вторую гостью княжна Вяземская. Мое доверенное лицо и эксперт по разной мистике. Но, начало что-то лепетать Ольга. Мне развернуться и уйти? Холодно осведомилась Наталья Вяземская, на лице которой не дрогнул ни один мускул, только во взгляде блеснули острые льдистые грани. Нет-нет, — испуганно проблеяла молодая вдова, оборачиваясь к застывшей за спиной прислуге. Дашенька, проводите гостей, Машенька, позовите маман, скажите, княжна Вяземская прибыла. Поспешите, Маша». Закончив с ритуальными расшаркиваниями и выпив по чашечке весьма недурственного кофе, гости в сопровождении обоих княгинь прошли в крыло особняка, отведенное под проживание Бориса Баритинского, младшего. «Что скажешь, Ника?» Бросив на юного наследника рода Баритинских нечитаемый взгляд, обратилась к помощнице Наталья Андреевна. Дела у Бориса оказались не очень. Если левая половина лица у него была лицом красивого молодого человека, то правая, разделяясь со здоровой половиной ровно посередине физиономии, красотой похвастать не могла. Слезящийся, с провисшим бульдожьим нижним веком глаз, залитый кровью из полопавшихся капилляров, гротескное, будто раздавленное ухо, раздутая ноздря носа, из которой постоянно текли слизистые выделения, обвисшая словно у старика брыля и рот, будто у жабы, оттянутой в сторону. В общем, красота для ночных кошмаров. Приснится такое и бессонница обеспечена. Подойдя к княжичу, Вероника, не касаясь молодого человека, несколько раз провела над ним ладонями. «Не смогу снять», закончив с процедурами, сказала она. «А что это, знаешь?» Вяземская также совершила несколько пассов над Борисом. «Вывернутая суть, с нотками брезгливости», ответила Вероника под полные вопросов взгляды женской половины Баритинских. «Я бы даже не назвала это проклятием, просто заклинающий выворачивает внутреннюю суть человека наружу, всю гниль, что есть в душе. Кстати, ваше сиятельство, вас это тоже касается. Заговор, ладно, пусть будет проклятие, передается через кровь, изменения еще малозаметны, но через неделю вы станете напоминать княжича. Еще можешь что-нибудь добавить?» – спросила по-прежнему невозмутимая Наталья Вяземская. «Да, чувствуется работа полноценного волхва или жреца, очень сильного обученного волхва, я ему не чета. Снять проклятие можно по первому варианту, либо падать в ноги волхва, ни вы, ни я, ни все вместе мы с заговором не справимся». «Хорошо, Вероника, я тебя поняла, оставь нас». Вытянувшись и кивнув на армейский маневр, эксперт вышла за дверь, где ее подхватила Маша и отвела в гостиную, где предложила Веронике угощение в виде маленьких, но чрезвычайно вкусных пирожных и кофе. «Что ж, красавица и красавец, вспоминайте, кому вы, извините за грубость, так крупно нагадили», голосом Натальи можно было замораживать реки. «Ну, это он», булькнула полуземноводная с жабьим ртом. «Он, это кто?» Нависла над парнем Наталья. «Он тогда сказал, что вытащит мою суть наружу», проскрипев, Борис залился слезами. «Это тот парень, что избил меня?» «Да», ядовито и нарочито картинно удивилась Наталья. «А не его ли сестру ты обещал разложить и отыметь во все щели? А вы, мамаша и бабушка, не этому ли молодому человеку гадили на приеме в Кремле? Рассказывайте». Лицо Натальи сделалось страшным. Если бы из человеческих глаз вылетали молнии, вокруг бы все оказалось испепелено напрочь. Упирались княгини недолго, через пару минут вывалив все, как на духу. «А теперь слушайте, что я вам скажу», начала подводить жирную черту Вяземская. «Борис, и вы получили по заслугам, не вскидывайтесь. В отличие от вас, тот молодой человек позаботился о записях с уличных камер наблюдения кафе и магазинов до того, как их изъяли оперативники СИП, и Боря там выглядит в очень и очень неприглядном виде. В отличие от вас, я видела записи и знаю всю правду, кто кого и за что избивал. Да, Борис, расскажешь маме с бабушкой про свои геройства или духу не хватит?» На месте родителей молодых барышень, с которыми пыталась развлекаться компания Бориса, я бы оторвала ему головенку, а его псов сослала на север снег перекидывать или прикопала где-нибудь в ближайшем парке в компостной яме. Поверьте, у них есть такая возможность, но ее величество решило не выносить ссор из избы и уговорило молодого человека не мстить и не давать записям ход, чтобы не компрометировать высшие сословия, вас в том числе, но вам показалось мало. То, что вас пощадили, вы посчитали за слабость и принялись гадить с новой силой. Что ж, вам нравится ответ, но что нам делать? Начала заламывать руки Ольга. Снять проклятие вывернутой сути может полное раскаяние, когда человек полностью осознает грехи и свою вину. С раскаянием внутренняя суть человека и души приходит в гармонию. Это то, что Вероника назвала первым вариантом. Знаете, глядя на вас, я бы на это не рассчитывала. Если суть полезла с Бориса на вас, то раскаянием здесь не пахнет и не запахнет. Второй вариант вам тоже не понравится, так как вам немедленно надо бросать все дела и лететь в НСК, где падать в ноги и умолять о прощении, попутно исправляя то, что натворили. Времени на раскачку у вас нет, Как сказала Вероника, через неделю ваши лица превратятся в кошмар импрессионистов, хотя Дали порадовала бы живая натура. Напоследок предостерегу от необдуманных шагов. Вздумайте решить вопрос кардинально, я лично прослежу за тем, чтобы вам поотрывали головенки, даже если спрячетесь в Америке или у негров в Африке. Достану везде, вы меня знаете. Ты сейчас рухнешь, кума. Тараторила в трубку телефона полноватая женщина с пухлощеким лицом типичной селянки. Да не трынди ты, не перебивай. Что я тебе скажу, это просто взрыв мозга какой-то. Я тут возила по заказам сметанку, творожок, ну, ты же знаешь, мой Коля с Никодимом. Я знаю, что ты знаешь, не перебивай. Если тебе не интересно, так и скажи. Да дать фу на тебя, а Любка от шока чуть кипятком потолок не ошпарила, а ты последний все узнаешь. «Жри свои тапки потом от зависти», — нажала отбой Милослава Зворыкина, ехидно скались на экран. Сунув телефон в бардачок, Мила больно хлопнула мужа по плечу. «А ты чего уши развесил? Рули давай!» «Дура ты, Милка!» — осклабился Николай, выворачивая на трассу. «И за что люблю тебя такую дурную, а? Плюнь ты на Дашку, она всегда была на голову скорбная и старым тапком пристукнутая, пусть желчью давится, фифа городская!» «Много ты понимаешь», — отвернулась к окну Мила, вспоминая перепалку заезжих москвичей у дома целителей. То, что гости залетные, птицы высокого полета, видно было простым глазом. Обе представительные машины с московскими номерами подъехали к парковочной площадке у доходного дома Свешниковой почти одновременно, только с разных сторон. Мила как раз передавала экономке Светлане банки с молоком и пакеты с творогом и сметаной для хозяйки доходного дома и знахаря, снимающего в доме пару квартир. Потому, как напряглась оглянувшаяся на приехавших гостей сестра знахаря Викуля, подошедшая с деньгами, чтобы рассчитаться за домашнюю молочку, Мила безошибочным чутьем опытной сплетницы почувствовала, что сейчас случится что-то интересное. Чутье не обмануло сельскую кумушку. Барыни, вышедшие из машин, скорее всего были из высокородных, как бы не из самих сливок общества, да плечистый строгий барин, что помогал одной из приезжих барынь, тоже был не из простых смертных. И плечи, и выправка, как пить дать из высокопоставленных военных, если сначала ничего не предвещало грозы. Если в самом начале импозантные господин и дамы из обоих экипажей вполне миролюбиво начали раскланиваться друг с другом, то после того, как из одной из машин выпорхнула белокурая девчушка в воздушном сарафане, расписанном васильками, и подошла к взрослым, обстановка начала резко накаляться. Барыни перестали одаривать друг друга насквозь фальшивыми улыбками, должными означать радость встречи, высокопарные фразы сменила тщательно сдерживаемое змеиное шипение. «Да, девочки», — тихонько шепнула Мила, — «похоже, московские птички не очень рады видеть друг друга». Барыни-то расшипились как змеюки, как бы в космы друг другу не вцепились. «Держи», — сунув деньги, Вика, не забрав молочку, тем самым дав Миле законный повод и дальше греть уши, быстро порскнула к флигелю. «Я сейчас», оглянувшись через спину, Вика проскользнула между двумя ожидающими пациентами, было кинувшимися к ней, и взлетела на крыльцо флигеля, скрывшись за дверью. Через минуту на порог вышел знахарь, высоченный, под 2 метра мужчина. Издали он касался сухопарым, но ближе становилось ясно, что сухость это кажущаяся. На самом деле у перевитого сухими мышцами парня не было ни капли лишнего жира. Метра на 3 позади брата держалась Вика, несколько раз приветственно помахавшая ладошкой белокурой гости в сарафане. Да, переглянувшись со Светланой, быстро облизнула губы Мила, повезет кому-то с. И не говори, вздохнула Светка. Рад приветствовать вас в Энске, ваши светлости. Как удачно, что вы приехали в наше унылое захолустье и решили устроить представление на публику. Нам как раз не хватает драйва и великосветских разборок с выдранными клоками волос, глухо пробасил знахарь, облив гостей холодным взглядом, от которого пробирало даже на расстоянии. Мила и Светлана зябко передернули плечами. У вас получилось, уважаемые, зрители в восторге и аплодируют стоя. Если же у вас иные поводы покинуть Москву, а не поиск приключений, предлагаю перейти к нему. Виктория, проводи, пожалуйста, Анастасию и ее тетю с дядей в мой кабинет. Что дальше делать, ты знаешь. Выскользнув из-за спины брата и мило защебетав с девушкой в сарафане, Вика быстро увела жданных гостей в дом, а знахарь принялся буравить тяжелым взглядом 2 московских княгинь, которых откровенно не был рад видеть, что тоже всей поверхностью кожи ощущалось на расстоянии, и которые под холодом глаз парня испуганными сусликами замерли у машины. Через 3 часа, коротко обрубил знахарь, поворачиваясь спиной к высокородным барыням. Ничего не говоря, дамы на остатках достоинства скрылись за дверьми и тонированными стеклами автомобиля. Рыкнув двигателем, лимузин выехал с парковки. «Уф», — выдохнула Мила. «И часто у вас такое?» «Не часто», — ответила экономка, «но случается. Неадекватов, вообще, хватает, правда с ними Матвей Панкратович обычно справляется. Иногда родственники везут к Владимиру Сергеевичу больных на голову с отклонениями и всяких имбецилов, только он сразу отправляет их домой, не его профиль. Если начинают артачиться, опять Панкратович подключается». Только супротив сегодняшних гостей он слабоват. Женщины помолчали, а знахарь лихо с ними разобрался, хохотнула Мила, силен мальчик, монстр. Мила, построжела экономка, ты при нем или при Вике такое не ляпни. Этот мальчик, если ты не знала, на границе воевал. Ордена с мечами за красивые глаза не дают. Быть может, Владимир Сергеевич твою вольность и пропустит мимо ушей, а Вика за брата между глаз без разговоров влепит. В драках она злая. Куда там нашим пацанам увольним, тем более брат ее сам по утрам тренирует, а он, скажу я тебе, просто ужас. Я в окно видела пару раз их тренировки на заднем дворе, ага, как же, пару десятков раз. Кому расскажешь, я тебя, Мила лишь кивала, наматывая на ус. Слухов о знахаре-целителе она слышала и собрала множество. Некоторые из байк никогда не выйдут из начальных рамок, так и оставшись байками для заезжих лопухов. Но некоторые имели под собой стальную основу, под которую не подкопаешься. Как можно потерять кресло ректору университета или даже 2 университетов, всего лишь иметь неосторожность связаться с неким знахарем и начать строить ему козни, что совсем не пришлось по душе ветеранам, коих тот исцелял и пользовал. Десятки стариков и увечных воинов-ветеранов не забыли добра, подняв на уши всех отставников губернии после дворянского собрания, на котором выяснилось, что знахарь собрался уезжать из НСК и стала известна причина этого решения. Попечительские организации и ветеранские советы подняли настоявшую волну, что сделало 2 ректоров и некоторых других господ персонами нон-грата во многих салонах, домах и общественных организациях. Университеты лишились изрядной доли спонсорских денег. В конечном итоге общественное порицание смело скресил много позволивших и возомнивших о себе толстозадых чиновников. Слухи и сплетни, конечно, врали и приукрашивали, обрастая досужими домыслами, но итог у всех оставался один и был достоверно подтвержден Миле устами старшего сына, учившегося на 3-м курсе политехнического университета. Больше года назад Мирон сам был свидетелем драки знахаря с сынком графа Ермолова. Тогда тоже был скандал. И где сейчас тот граф? Интересно, что это за барыня на 2-й машине? Что за княгини? Машину тряхнуло на кочке и Мила ударилась бом о боковое стекло. «Аккуратней, не картошку везешь», — Мила ударила Николая в бок. «Сама не спи», — огрызнулся муж, — «сейчас на гравийку свернем, ты там с картошкой или без картошки лобешник расшибешь. Держись за поручень, а то соскребай потом мозги со стекла. Нет, лучше не лезть в это дерьмо, аристократы без деревенских сударушек разберутся». Навалившись на спинку кресла, Владимир глядел на Павла Николаевича Усова как на какой-то редкий экземпляр боевых хомяков. Раскормленный до размера медведя, хомяк оставался хомяком, несмотря на бритвенные остроты резцы, стальные когти цепких лапок и полковничьи звезды на погонах. Так и хотелось постебаться над хомяком-полковником. Сюржи, силы небесные, кого в столице только не встретишь. Старший брат Гоффрейлина Ее Величества не понравился Владимиру с первого взгляда. Слишком высокомерный и нетерпеливый. Он ни в грош не ставил слова жены и не верил в успех поездки. По его глазам читалось, что его силком притащили к 150-му по счету шарлатану на очередное надувательство с целью выманить деньги. Зачем только князь приехал в НСК, спрашивается. Уж точно не для того, чтобы поддержать супругу, которой сейчас Вика устраивала мини-экскурсию вокруг дома, пока мужчины обсуждают насущные вопросы. «Мальчик, скажу откровенно, я тебе не верю», — надул губы Павел Николаевич. «Не надо мне приводить никакие дутые доказательства. Предупреждаю по-хорошему, хватит забивать голову моей жене всякими глупостями, пока я не начал принимать меры. Я не собираюсь тебе ничего доказывать, дяденька», — отзеркалил Владимир. Усов побагровел. От крыльца флигеля до машины 30 шагов. «Забирай жену с племянницей и вали на все 4 стороны, пока я не начал принимать меры. Да, можешь дождаться Баритинских, расспроси их, чего это их принесло в НСК. Узнаешь много интересного, дяденька. А что тебя так коробит мое обращение? Ты сам задал тон беседы, наплевав на элементарные нормы приличия при обращении к хозяину, так что прошу не обижаться за то, что и я к тебе без всякого почтения. Разговор закончен, я вас больше не задерживаю, господин полковник. Попрошу очистить помещение от своего присутствия или мне вас вышвырнуть как нашкодившего щенка. Гордо задрав подбородок, полковник Усов направился на выход, но столкнулся в дверях с очередной гостьей. Ваша светлость, Наталья Андреевна. Гнев в глазах Павла сменился на подобострастие. Безмерно рад встрече, безмерно. Изобразив светский поклон, полковник поцеловал воздух над узкой кистью, затянутой в тончайшую кожаную перчатку. Здравствуйте, Владимир. Демонстративно проигнорировав полковника, княжна Вяземская поздоровалась с Огневым. Здравствуйте, Наталья Андреевна. Внезапно Владимир почувствовал безмерную усталость и какое-то опустошение в душе. Уперевшись затылком в подголовник, он устало прикрыл глаза. Давно не виделись, ваша светлость. Чем могу служить? Пересилив себя, Владимир встал с кресла и поприветствовал бывшую наставницу, жестом указав на гостевое кресло. Чай, кофе или доверитесь моему вкусу в напитках? Доверюсь вашему вкусу, Владимир. Удивите меня. Как я подозреваю, вы не пришли с полковником к консенсусу. Да, господин Усов уже уходит, кивнул Владимир, насыпая в заварник фирменный сбор, от которого одуряюще тянуло пряным запахом трав и яркими красками ягод. И даже своими ногами, принюхиваясь к запаху, съязвила княжна. Я боялась не успеть явиться к шапочному разбору с жертвами, орущими после того, как им переломали ноги и руки. Да, Владимир, вы правильно догадались, я очень прошу вас за Екатерину Александровну. Ничего не получится. Вы сколько угодно можете просить за Екатерину Александровну, но в рождении ребенка принимают участие двое. Полковнику ребенок не нужен. Завести. Наталья Андреевна, наставница, не опускайтесь до вульгарных пошлостей. Завести можно собачку, котенка, рыбок, наконец, а ребенка только родить. Хреново, что у нас детей заводят, как ненужных собачек, а не рожают. Вон, глядите, стоит у порога один заводчик, глазками лупает, хлоп, хлоп, хлоп. Невдомек ему, что это не Машка родила Дашку, а Исаак родил Якова, Яков родил Моисея, а рождают они с женами, для того и дана жена мужу. Господин Усов не собирается участвовать в ритуалах по причине полного неверия. Насильно я заставить никого не могу, здесь требуется именно желание. Муж и жена должны искренне желать ребенка. В отношении желания Екатерины Александровны у меня нет сомнений, как и в отношении нежелания ее мужа. На этом все, вопрос исчерпан.